«Ладно, ладно», — проворчала я, стараясь не показывать, насколько меня растрогали его слова. «Как-то в прежней жизни у меня не сложилось ни с каким видом отношений, так что искренние слова о любви были для меня в новинку. Обещаю, что буду стараться все свои планы обсуждать с тобой. Мы, напарники, прошу тебя об этом помнить». «Хорошо, мелкий, я поняла, что мы с тобой будем вместе до самого конца, как Баки и Стив». Увидев его непонимающий взгляд, я пообещала: «Потом эту историю расскажу, там тоже у героев все непросто. Хотя Салазар вот ушел погулять, но Василиск все равно его ждет», — отрезал Том. «Так что никаких прогулок по другим мирам. А теперь, чтобы успокоить мне нервы, я требую длинную и красивую волшебную сказку». «Ладно, ладно, шантажист», — усмехнулась я, удобнее устраиваясь на подушке. «Тогда слушай. В одном персидском городе жил бедный портной Хасан. У него были жена и сын по имени Аладдин. Когда Аладдину исполнилось 10 лет, отец его сказал: «Пусть мой сын будет портным, как я». Часть 5. Алтарь искать не пришлось. Василиск нам его показал после первого же расспроса. В громадном зале, все стены и полы которого были исчерчены рунами, очень трудно было находиться долго. Потоки магии хлестали так, что дыхание замирало, а в груди сдавливало, но Том все же смог войти и капнуть несколько капель на руну принятия. Огромный черный камень на мгновение засветился багровым пламенем, которое охватило парня с ног до головы. «Как чувствуешь себя, маленький наследник?» — с любопытством поинтересовался змей, когда Том, едва живой, вышел из зала. «Ну, вроде бы все в порядке», — отозвался Том. «Такое ощущение, что я подрос, что ли?» «Так ты и подрос», — подтвердила я его догадки. «Немного, но в плечах раздался и рост увеличился, но на лицо остался обычным человеческим детенышем. А общее состояние какое? Вроде ты должен был излечиться за счет магии Хогвартса, как один из наследников хозяев замка». Даже не знаю, пока непонятно, но точно ничего не болит», — прислушался к себе Том. «Может быть, завтра будет заметней». «Глупый ребенок», — проворчал Василиск. «Магия тебе что, вкусная овечка, которую сегодня съел, а завтра увидел результат?» «Фу-у-у», — скривился парень. «Давайте закроем эту тему. Мне хорошо, значит, ничего страшного не произошло. Ты лучше скажи мне, царь змеи, партнер моего предка, ты переедешь с нами в замок или останешься здесь ждать Салазара?» «Летом отправлюсь с вами», — качнул огромной головой Василиск. «И не думай, как меня перевозить, в моих покоях есть портал прямо домой, его просто надо активировать с той стороны. Не думаешь же ты, что Салазар не позаботился о таком важном для нас переходе, или решил, что я ползал туда-сюда через полстраны?» Ехидства и сарказма у старого зануды было слишком, на троих с ней повхватило бы, но все равно было заметно, что он рад появлению Тома, ну, и меня в комплекте тоже принимал. В самой тайной комнате не было ничего интересного, это было помещение для проживания Василиска, да и только. «Никаких тебе сокровищниц, вам что, денег в банке мало? Ни одного сверхценного фолианта, для этого библиотека есть, да и дорогих ингредиентов не завалялось. Ну не плачь, малышка, хочешь, я тебе яда нацежу?» В общем, сплошной обман и профанация, вот и верь после этого фикрайтерам, которые описывают несметные богатства в подпространственной коморке за потайной спаленкой Слизерина. Пока Том ходил на занятия и общался с товарищами, я обследовала замок и следила за Дамблдором. Доступ в его покои у меня был, хотя декан Гриффиндора защищал свое личное пространство многочисленными чарами. Но то ли Хогвартс воспринимал меня как часть Тома, а следовательно, и наследника основателя, то ли Василиск как-то мне помог. В общем, никакие замки и защитные заклинания против меня не срабатывали. Чувствовала я себя хвостатой реинкарнацией Мата Хари. Дамблдор, на удивление, пока ни в чем плохом замечен не был, но я все равно искала способ удалить его из замка. Вот такая я противная змея. Уже приближался отъезд из школы на зимние каникулы, а он все не давал мне повода его укусить. Дамблдор никого не заманивал в свои покои, чтобы зверски надругаться над несовершеннолетними волшебниками. Не строил планы по захвату мира, злодейски хихикая со своим противным Фениксом. Не переписывался со своим заклятым товарищем Гриндевальдом, или делал это не в Хогвартсе. И еще множество других «не», которые отвергали теорию, что он гад. Так какая драная мантикора его покусала, когда он пришел в приют за Ридглом? С чего он обвинил незнакомого ребенка в воровстве? Он что, служебно-розыскная овчарка и почуял улики волшебным нюхом? Так нет ничего подобного, я проверяла, магическое зрение, как у меня, встречается у отдельных людей, видящих линии силы, а вот нюха нет. Зачем он наговаривал на Томаса Локхарна и Диппету? Чем 11-летний пацан ему не угодил? В Хогвартсе было несколько сирот и множество маглорожденных, так почему именно Риддл стал объектом его травли? Нелогичнее было бы поддержать приютского ребенка, чтобы он возвел доброго волшебника в статус личного кумира, ведь в дальнейшем он именно так поступал с остальными. Разыгрывал из себя всеобщего дедушку и делал всяческие уступки, прикрывая шалости и тем самым заводя должников. Одни вопросы с этим рыжим предводителем гриффиндорцев, да еще и птица его противная вечно курлычет, напоминая мне о прежней жизни. Раньше напротив окна моей квартиры на старой березе проживал долбодетел Несплюшка, который всю ночь завлекал красоток бесконечным тить-тить-тить, будто заевшая сигнализация. Водяной пистолет от него не помогал, я банально не могла обнаружить этого пернатого козла, у которого, похоже, была мантия-невидимка. Так что он был моим вечным раздражителем и источником головной боли, как и Фаукс, любитель выковыривать глаза магическим змеем, который очень сильно беспокоил нас с Василиском. Обсудив все методы борьбы с огненной птицей, мы решили, надо действовать превентивно, мало ли какие тараканы водятся в его пурпурной голове, заманить Феникса в ловушку. Как, куда, чем его можно убить, раз он бессмертный? Каким образом скрыть следы преступления? Хотя о чем это я? Петух он и в огненном оперении петух, так что его развоплощение должно приравниваться к приготовлению куриного бульона, а не к убийству. «Значит, сделаем так», — сообщил мне перед отъездом Василиск. «Я сам разберусь с этим недостойным пернатым, пока вы будете на каникулах дома. На наследника не должны пасть никакие подозрения, его репутация должна быть кристально чиста, иначе Салазар по возвращении нам всем покажет, где змеи зимуют. А вдруг он тебя покалечит? В другой реальности именно Фаукс послужил причиной твоего поражения и последующей гибели». Запаниковал и я. Предупрежден, значит вооружен. Я продумал, каким образом вернуть его в иной план. Нечего демонической птице прохлаждаться в нашем мире, тем более что она не на нашей стороне. Я призову Феникса как защитника в алтарную комнату, и там камень его поглотит. Тела и пепла здесь не будет, значит, и возрождаться будет не из чего. Вернется в свою колыбель и будет жить на свободе, как и положено бессмертным существам. Уезжал я из Хогвартса, беспокоясь о старом змее. За короткое время мы к нему привыкли, и даже его ехидство не воспринималось как оскорбление или издевка. Тому мы решили ничего не рассказывать, чтобы не волновать его перед серией сложных ритуалов. Йоль всегда считался временем благодарения, и старый замок нуждался во вливании магии. Мы надеялись, что при должном усердии сможем указать Салазару дорогу домой. Алтарь – это маяк, возможно, ему просто не хватало сил, чтобы призвать своего господина из того далека, куда тот ушел. 20 декабря мы сидели за столом в пиршественном зале. Подросток в мантии, эльф в праздничном костюме и магическая змея, вот такая странная у нас получилась компания для праздничного застолья. Мы насладились прекрасной трапезой, которую приготовил Винки, а в полночь затушили все огни в замке, чтобы снова их зажечь, символизируя смерть и возрождение солнечного бога. 8 зачарованных свечей на сосновом венке торжественно водрузили на каминную полку. Они будут гореть вплоть до 12 ночи, и именно от них мы разожжем огни на новогодней елке. Ну, а пока мы спустились в ритуальный зал, где тому пришлось поделиться кровью и силой с темно-зеленым камнем, я тоже присоединилась к своему партнеру, и наша кровь смешалась на гладкой поверхности, которая пульсировала в такт биения сердца юного наследника рода. В ту ночь Том провел несколько ритуалов на привлечение богатства, благополучие членов семьи, защиту путников в дороге, избавление от всего ненужного. Завершил он церемонию обрядом благодарения и жертвоприношением матери, ведь это была ее ночь. Ближе к утру Винки перенес нас с обессилевшим Томом в кровать, где мы благополучно уснули. Причем меня, по традиции, использовали как живую подушку. В ночь с 21 на 22 декабря мы отпраздновали зимнее солнцестояние. Зажгли огни Йоля, чтобы они охраняли дом от злых духов. Спалили в костре все ставшие ненужными вещи, освободившись от старого хлама для новой счастливой жизни. До рассвета мы просидели у камина, ведь оставаться в одиночку в ночь духов было очень опасно. Нагайно, мне приснилась мама, рассказал мне Том, задумчиво глядя в огонь. Ты была права, Она меня очень любила, мы не разговаривали, но я почувствовал это. Такое тепло, нежность и забота, я никогда не чувствовал ни от кого ничего подобного. Вот видишь, мелкий, я же тебе говорила, что Мирапа никогда не бросила бы ребенка по своей воле. Она всегда незримо была рядом с тобой, а в ночь матери смогла проникнуть в твой сон. Я раньше ее презирал и ненавидел, думал, что она жалкая пустышка. А теперь я даже не знаю, как быть. Оказалось, что и меня любили. Я подползла к своему несчастному змеенышу поближе и привычно улеглась под его рукой, чувствуя поток родной магии. Жаль, что тебе попалась настолько черствая особа. Был бы кто-нибудь помягче и понежнее на моем месте, тебе было бы полегче, проворчала я, жалея ребенка, которому досталась такая неласковая скотина, как я. Никого другого мне не надо, возмутился Том. Как ты себе это представляешь вообще? Будет вокруг меня бегать какая-то курица на сетке и заваливать подарками и опекой. Да я через день от нее сбегу. Мы похихикали, представив такую картину, и успокоенные встретили первые лучи солнца. Так мы и провели все дни до 1 января. В ритуалах, разговорах по душам и праздничном обжорстве. Мы пекли пироги, вернее, Том свинки готовили, а я ехидно комментировала их чумазые рожицы. Поставили большую елку, зажгли на ней зачарованные свечи, украсили орехами и конфетками в разноцветной фольге, построили во дворе огромную снежную горку и несколько кривоватых снеговиков. Играть в снежки тому было ни с кем, Винки наотрез отказался нападать и причинять боль юному наследнику, но нам все равно было весело. На вокзал нас снова перенес несчастный эльф, который предвкушал скуку в одиночестве. «Том, надо бы нам еще домовиков купить, пока Винки с тоски не завыл», — посоветовала я парню, и тот согласился, что такая трата вполне разумна. «Это сейчас мы почти постоянно находимся в школе, так что домовику надо ухаживать только за замком, не утруждаясь приготовлением пищи, стиркой и подобными бытовыми проблемами. Но летом мы привезем Василиска, потом вернется великий предок, по крайней мере, мы на это очень надеялись. Так что к каникулам надо было докупить как минимум троих эльфов. В слизеринском вагоне нас снова ожидала великолепная троица товарищей. Том с удобством устроил меня у окна и принялся обсуждать с парнями прошедшие каникулы. Риддл, извини за любопытство, начал разведку Малфой. Давно хотел спросить, но ты, конечно же, можешь сам решать, отвечать тебе или нет. Просто нам очень интересно, с кем ты живешь и где. Фамилия у тебя не магического рода, да и в прошлом году ты не выглядел им. Я понял тебя, да, я был признан только прошлым летом. До этого я не мог пользоваться деньгами семьи, потому что моя мама умерла, а я потерялся, скромно ответил мой мальчик. И вроде ни слова не соврал, но и правду не выдал. Троица переглянулась, и по их довольному виду я поняла, что они полностью удовлетворены информацией, видно, и самостоятельно сделали подобные выводы. А родня как к тебе относится, раз не знала о тебе столько лет, поинтересовался Яксли. Никто не понимает чужие мысли и чувства, обтекаемо ответил Том. Главное, что меня признала магия рода, остального можно добиться собственным умом и усердным трудом. Ты прав, поддержал его Лестриндж. Против родовой магии ни один родственник не сможет возразить. У нас тоже были проблемы. Мой отец был младшим сыном, поэтому наследником назначили его старшего брата. Но во время ритуала именно отец получил благословение, так что всем пришлось заткнуться. Дядя уехал в Америку, там женился и сейчас ведет крупный бизнес, а дед передал все дела моему отцу сразу после его 30-летия и уехал путешествовать по миру. Друзья закивали, подтверждая, что и в их семьях были подобные случаи. Родовая магия, беспощадная и непредсказуемая, правила в этой реальности, силой подминая все под свои устои. Мы с Томом только переглянулись, и он равнодушно пожал плечами. Даже если Салазар будет недоволен кандидатурой своего наследника, нечего было 1000 лет шляться по иным мирам. В замке уже убрали праздничные украшения, только в гостиной факультета все еще благоухали венки и гирлянды из еловых и сосновых лап. Мы с облегчением вздохнули, когда попали в свою уютную спальню после долгой дороги и приветственного пира. А Том услышал перед сном историю о том, как некий доктор Уотсон прибыл в Лондон после долгого лечения в главном госпитале Пешавера, где поселился на Бейкер-стрит вместе с самым необычным в его жизни соседом. Часть 6. В первый же вечер после возвращения с каникул я отправилась проведать Василиска в его подземелье. Старый змей ворчал, шипел, ругался и поливал меня ехидством, но главное, он был жив и здоров, поэтому я смогла немного успокоиться. Я давал ему выбор, рассказывал мне мой старший хвостатый товарищ. Он мог уйти на перерождение в свой план через поглощение алтарем, или стать, как и я, одним из защитников Хогвартса. Поверь, это очень выгодное предложение, но Фаукс его не оценил и попытался напасть на меня. Хорошо, что ты предупредила меня заранее, так что когда он начал свою колыбельную, я призвал помощь замка, и вместо ритуала привязки мы провели обряд экзорцизма, как говорят маглы. Я очень переживала, ведь в той реальности, откуда я пришла, ты был убит мечом Гриффиндора. Да и, в общем, птица эта противная помогала своему партнеру скрываться с места преступления. Дамблдора как-то собирались арестовать власти, а Феникс унес его из кабинета директора Хогвартса. Он ведь может преодолевать любые антиоперационные щиты и противопортальные артефакты. Да уж, Феникс, бессмертный огненный дух-демон, так что против него в этом мире нет никакого спасения. Хорошо, что ты мне о нем рассказала, такой сильный источник магии может нарушить баланс не только на острове, но и во всей Европе. А нам с Салазаром эта земля нравится, и уходить в иной план мне, по крайней мере, пока не хочется. Ладно, хватит о неприятном. Лучше скажи, ритуалы провели, маяк зажегся, да, алтарный камень так и пульсирует в такт биения сердца Тома. Это же и есть тот самый маяк для членов рода, как вообще это работает? Полюбопытствовала я. Теперь у Салазара есть связь, которую можно сравнить с пресловутой путеводной нитью Ариадны. Он чувствует, на какую из множества дорог ему надо свернуть, чтобы попасть именно в свой родной мир. Реальности зачастую настолько похожи между собой, что не сразу сможешь разобраться, какая из них верная. А зачем он ушел? Поинтересовалась я, ведь этот вопрос для меня был довольно животрепещущим. Все же собственное переселение из мира в мир, да еще и в другое тело не давало мне покоя. Почему ты не отправился с ним? Что он ищет? Он бессмертен? Да не бессмертен он, а шило у него в одном месте. Скучно ему было, тут все такое древнее и непрогрессивное, вот в иных мирах, бла-бла-бла, передразнил змей своего непутевого партнера. Вот и пошел миры посмотреть и себя показать, хотя друзья и уговаривали его остаться. Но ему в школе было неинтересно, дети его вообще бесят, и кроме экспериментов и алхимии он ничем заниматься не хотел. Было видно, что на душе у Василиска накипело, и теперь он выплескивал все свое возмущение и беспокойство за беспокойного Салазара. Столько лет быть буквально связанными друг с другом, переживать, ждать, надеяться, что с ним не случилось ничего плохого. Да уж, тяжелое это дело, быть женой капитана дальнего плавания. В общем, будем надеяться, что этот неугомонный наконец нагулялся и соизволит вернуться домой, пробурчал Василиск. Пусть порядок в школе наведет, а то, ишь, совсем распоясались, огненного демона притащить в замок под видом фамильяра. Он еще долго ворчал и бубнил, ругая всех и все подряд, но я уже была спокойна, Феникса нет, значит, Альбус потерял свое преимущество и не сможет мотаться по Европе, то ли помогая своему дружку Геллерту, то ли спасая мир от него. Сам Дамблдор осунулся и выглядел как тяжело больной человек в ремиссии. Он вроде бы пытался выглядеть прилично, но дрожащие руки и круги под глазами не могли скрыть никакие чары гламура, они на нем просто не держались. А еще все студенты, да и профессора сплетничали, что у декана Гриффиндора начала сбоить магия, видно, разрыв связи с фамильяром как-то действовал на его потенциал волшебника. Наконец случился явный провал. На уроке по высшей трансфигурации профессор исполнил неверное заклинание, и троих учеников отправили в Мунго. Семикурсники, которые осваивали анимагию, застряли в болезненной полуформе, и расколдовать их не смог ни Дамблдор, ни дежурный колдомедик из больничного крыла школы. Скандал разразился нешуточный, семьи пострадавших требовали провести переаттестацию всех преподавателей и усилить меры контроля за безопасностью студентов. Диппету пришлось подчиниться давлению, ведь в противном случае возмущенные родители грозились перевести своих отпрысков в другие школы или на домашнее обучение. А нет учеников, нет и оплаты, нет оплаты, нечем спонсировать маглорожденных студентов и сирот и платить зарплату учителям, ведь большинство благотворителей состояло в попечительском совете Хогвартса. Так что к весенним каникулам весь коллектив сдал экзамены специальной комиссии. Также были проведены служебные расследования, в ходе которых вскрылись некоторые не очень красивые махинации со стороны профессоров. Тот же Слакхорн постоянно получал почти добровольные взносы и подарки от своих нынешних и бывших студентов. Вроде бы мелочь, а, как говорится, неприятный осадочек остался. Это было не запрещено, но в то же время считалось неэтичным принимать дорогие презенты от учеников, ведь это влияло на оценки и хорошие отношения профессора к студенту. Дамблдора лишили звания декана Гриффиндора, вместо него на пост была назначена профессор Галатея Вилкаст. Дама много лет занимала должность преподавателя ЗАТИ и собиралась через несколько лет уйти в отставку, но, получив почетное звание декана, тут же пересмотрела планы и решила задержаться в Хогвартсе еще хотя бы на 10-20 лет. Дамблдору была предложена вакансия преподавателя трансфигурации для младших курсов, но он отказался, заявив, что должен поправить здоровье. Учебный год он не завершил, уволившись незадолго до Астары, а его место занял добродушный профессор Тофти. Дамблдора после этого мы с Томом больше никогда не видели. Где он жил и чем занимался, мы не знали, да и, честно говоря, не очень-то интересовались. Знакомые сплетничали, что он то ли подался обратно к своему учителю Фламелю, то ли уехал в Индию и жил в ашраме, то ли на Тибете в монастыре поселился. Но нам эта информация была, как говорили в моем прежнем мире, монопенесуально не актуально. Вот так одно вмешательство в существование птицы из другого плана изменило судьбы многих волшебников, которые об этом даже и не подозревали, занимаясь своими обычными повседневными делами. К тому же на следующий год, третий курс Тома, в Хогвартс должны были прибыть ученики из Европы, которые спасались от войны на континенте. Вся школа гудела, обсуждая будущих студентов, ведь выходцы из других стран были очень интересны британцам в матримониальном плане. У многих слизеринцев должны были прибыть многочисленные кузены и кузины, которые хотели проживать в одном общежитии со своими родственниками. Так как обучение предполагалось временное, распределение артефактной шляпой не планировалось. Вместо этого были поданы заявления от абитуриентов о личном желании принадлежать определенному факультету. Так что скандал с Дамблдором очень скоро забылся, затерявшись среди свежих новостей. Не прошло и месяца, а никто уже и не вспоминал, что когда-то в Хогвартсе преподавал рыжий профессор трансфигурации, и у него была огненная птица Феникс. Жизнь текла своим чередом. «Нагайна, а что мы будем делать летом?» — поинтересовался у меня Том после весенних каникул. «Как что?» – удивилась я вопросу. «Будешь заниматься, читать архивы, с предками, наконец, познакомишься. Сколько можно бегать мимо галереи? Они тебя за такое поведение по головке не погладят, точно тебе говорю. Да и Василиск будет с нами, а то он, бедный, тут истосковался в одиночестве за 1000-то лет. Будете с ним гулять, на солнышке погреетесь, позагорайте, а то ты сам на бледного червяка похож с этой жизнью в слизеринских подземельях. А ты?» — продолжил любопытствовать приставучий мальчик. — «Чем вообще занимаются змеи? У вас жизнь такая длинная и скучная, да еще и ты не впадаешь в зимнюю спячку. Неправильная ты змея, больше похожа на злую и ворчливую даму. Ты у меня еще тут повякай». Возмутилась я и гордо отвернулась, но меня тут же подтащили обратно под бок. «Не обижайся на меня, Нагайна, просто я боюсь, что тебе со мной будет неинтересно и ты куда-нибудь уйдешь на поиски приключений, как Салазар». «Тьфу на тебя», — пробурчала я беззлобно. «Обещаю, что не брошу тебя до тех пор, пока ты будешь нуждаться в моем присутствии». «Ух ты», — восхитился Том. «Ты прямо как та воспитательница Мэри Поппинс, про которую ты мне рассказывала сказки. А вообще, чем ты будешь заниматься, когда станешь ламией? Может, станешь писательницей? Ты такие интересные истории рассказываешь, мне кажется, что остальным детям, да и взрослым, они бы очень понравились». Я призадумалась. «А что, очень даже интересное и разумное предложение. В бизнес я, как остальные попаданцы, вмешиваться не буду. Миры хоть и похожи, но все равно расхождений колоссально много, поэтому рисковать и ставить на каких-то успешных бизнесменов из моей прежней жизни явно не стоит. А вот сочинять, вернее, пересказывать книги и фильмы можно. Технически, их еще не написали, значит, кота Шрёдингера еще не выпустили из коробки. Спасибо за идею, мелкий, я принимаю твое предложение и начну карьеру самой знаменитой писательницы в мире. Про хоббитов рассказать я уже не успела, да и не хочется обижать профессора Толкина, ему и так не сладко. Кажется, именно сейчас ему отказали от должности кодировщика, хотя он и закончил обучение. Так что пусть пишет и через несколько лет познает всю сокрушительную мощь толкиновского бума. А вот другую идею я все-таки присвою, Напишу-ка я цикл ужасных фэнтези-романов под общим названием «Песнь льда и пламени». Аво, а это про что? Ты мне не рассказывала. Там и герои, и короли, и драконы, и зомби, и бесконечные войны, и предательство. А вот подробности ты узнаешь, только когда повзрослеешь. Цензура, мой мальчик, такая литература только для совершеннолетних с крепкой психикой и виброниумными нервами. Ехидно захихикала я. Ну и ладно, ничуть не расстроился Том. Подрасту и прочитаю, всего-то около 3 лет осталось подождать до магического совершеннолетия, а сказок категории для всех подряд у тебя и без этого много. Давай ты мне пока расскажешь продолжение про Баки и Стива. Кэп нашел своего друга после провала озарения. Ты какой вариант хочешь, из канона, из комикса или фанатский? Поинтересовалась я для виду, хотя прекрасно знала его ответ. Конечно, фанатский. Возмутился мой маленький любитель фанфиков по Марвел франшизе. И еще раз скажи про брака-оборотня. Он мне нравится. Вдруг в нашем мире он тоже появится. Фенрир и стая у нас есть. Почему бы и мистеру Рамлоу не сбежать от властей к нам на остров? Ух ты, куда тебя понесло? Восхитилась я безудержной фантазией парня, который с легкостью переплетал вымысел, фанон, канон и нашу реальность. Хотя о чем это я? Мы и так живем в мире сказки, а наш лорд рода шляется по разным мирам. Наверняка он и своего наследника обучит строить пути между реальностями, а тот и меня с собой захватит. Так что вполне возможно, что однажды, через много лет, я попаду в кинематографическую вселенную Марвел. Там столько разных мутантов, и плавающих, и летающих, и просто пауков и муравьев, что на меня хвостатую никто особо пялиться не будет. Ладно, слушай, тогда я расскажу тебе о том, как зимний солдат следил за Капитаном Америкой, пока тот пытался выследить его по всему миру. Эта история началась тогда, когда агент открыл для себя утренний мокко с тройным кофеином и сэндвичи с разнообразной начинкой из Старбакса. Но случилось это уже после того, как в его голове возникло странное эхо от голоса объекта, которого было приказано уничтожить любой ценой. Примечание к части. Нагайна пересказывает первую часть из цикла «Бесконечный кофе и пожизненное прикрытие». Часть 7. Примечание к части. Наш брутальный красавец Давид Ганды в образе путешественника Милорда. https://www.pinterest.ru/pin3473225256252/pin3/6223/7625156/pin3/6223/7565156/pin3/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215/6215 Накануне мы украсили весь замок цветами, ведь наступил праздник Лита, день летнего солнцестояния. Букеты, венки и гирлянды из зверобоя, веток березы, фенхеля, заячьей капусты, белых лилий и луговых цветов наполняли наше жилище ароматами свежести. Трое новых эльфов навели во всех помещениях идеальный порядок, а на кухне, где хозяйничал венки, уже благоухали свежие хлебы, запеченный окорок, копченый гусь и сладкие пироги. С раннего утра, начав еще до рассвета, Том проводил ритуалы, вначале на лугу, а потом в алтарном зале. Мы с домовиками в это время собирали пряные и лечебные травы, которые в этот день обладали особой магической силой. Ночью мы собирались отправиться в лес за мифическими цветами папоротника, но до этого надо было оставить подношение для феи лесных духов. Том прихватил корзину с горшочком меда, кувшином молока, леденцами, которые мы приготовили сами, свежими лепешками, кристаллами соли и душистыми травами, и мы отправились в лес, который находился рядом с замком. На круглой опушке, рядом с незамерзающим ключом, Том выложил угощение на расстеленную скатерть и отошел подальше в тень деревьев, где мы с ним устроились, дожидаясь темноты и перекусывая сэндвичами с копченым мясом. Когда на небе зажглись первые звезды, на полянке начали появляться светящиеся феи и полупрозрачные лесные духи. Они лакомились предложенными блюдами, танцевали в лунном свете и осыпали все вокруг сияющей пыльцой, которая слетала с разноцветных крыльев феи и мерцающих силуэтов духов. Мы с Томом немного полюбовались на это необычное празднество, а потом отправились в глубину чащи, пользуясь волшебным компасом-заклинанием. Тонкий луч из кончика палочки указывал нам дорогу, и за пару часов мы нашли несколько цветков волшебного папоротника, который использовался в редких и сложных зельях. Вернувшись домой, а замок уже стал родным домом, мы разожгли костер на холме, у подножия которого протекала неширокая речушка. Том подхватил меня на руки и начал прыгать через огонь, громко крича от восторга. Да и я сама чувствовала, словно пламя слизывает с меня какие-то неприятные и тяжелые воспоминания и чувства. Угольки из костра эльфы собрали, чтобы использовать позже для исцеления раны и отвода непогоды в период сбора урожая. У нас, конечно, пока ничего не росло на полях, да и вассалов фермеров не было, но традиции и приметы надо было соблюдать, ведь не зря им следовало много поколений предков задолго до нашего появления в магическом мире. Так что утро следующего дня мы встретили немного уставшими, но наполненными энергией волшебной ночи. Завтрак нам сервировали в малой столовой. Винки подал пышный омлет с грибами, сэндвичи с копченым гусем и сладкой горчицей, запеченную свинину, кофе для Тома и свежие сливки для меня. Мы только устроились за столом, как раздались тяжелые шаги в коридоре. Мы замерли, ведь шагать в замке мог только Том. Тяжелая дверь распахнулась, в столовую вошел высокий мужчина, который коротко взглянул на нас, подхватил с блюда огромный кусок буженины, сожрал, буквально, за минуту, запил, моими сливками из чашки и пошел на выход. «Я спать», — буркнул он невнятно уже перед дверью, устал как бешеный гиппогриф после гонки. «Салли дома, сэр, а кто такой Салли?» — робко спросил Том. «Василиск толстожопый по имени Салли, который очень любит носить мою корону», — задержался мужчина на пороге и окинул нас цепким взглядом. «Мы только неделю как приехали на каникулы, сэр. Василиск сказал, чтобы мы открыли проход домой после ритуалов», — пояснил Том. «А вы, сэр, наш лорд Салазар, я правильно понял, он самый я», — буркнул мужик. «Салазар, а вы с Ламией, моя нынешняя семья, как я понимаю, но об этом поговорим потом, спать хочу», дорога была очень длинная. На этих словах он вышел из столовой, плотно прикрыв дверь, но мы все равно слышали, как он зовет. «Эй, эльф, кто там сегодня дежурный? Приготовьте купальню и побольше вишневого сока подайте в спальню». «Ты поняла», — восторженно зашептал Том, — «мы теперь не одни, наш милорд вернулся, он такой крутой». «Да уж», — задумчиво протянула я, впрочем не отрицая эпичности нашего главы клана. «Главное, чтобы он нас не начал гнобить, ведь ты еще несовершеннолетний, а я тебя никогда не оставлю в опасности и не позволю притеснять моего змееныша. Мне кажется, что он не будет надо мной издеваться», — все так же радостно прошептал Том. «От него такая сила чувствуется, но она не злая, а теплая, как будто меня в меховое одеяло завернули. Будем надеяться, что твои предчувствия окажутся верными», — пробормотала я. «Нам очень нужен старший, не просто взрослый маг, а тот, кто сможет нас защитить. А еще он очень красивый», — продолжил восторгаться парень. «Вот будет здорово, если вы поженитесь и мы станем настоящей семьей. Ты представляешь, чего желаешь, дурень?» Возмутилась и испугалась я не на шутку. «Пойми, мелкий маг, рожденный 1000 лет назад и с легкостью путешествующий между мирами, это тебе не добрый дядя из сказки. В его молодости была совсем иная мораль. Выживание любой ценой – вот девиз средневековья. Забудь о всяких рыцарях в сияющих доспехах, поверь мне, в реальности рыцари – те же бандиты, только с лицензией и предоплаченной индульгенцией». «Ладно, ладно, Нагайна, я сказал это не подумав», принялся успокаивать меня Том. «Давай мы просто пока к нему присмотримся, все равно выбора у нас никакого нет, мы уже в роду слизеринов, а он, наш лорд. Хоть мы и были взволнованы возвращением Салазара, но бессонная ночь сказалась, и мы завалились спать сразу после завтрака». Разбудил нас Винки, который чуть ли не подпрыгивал от восторга, когда сообщил, что старший хозяин ждет нас к трапезе через час. Пока Том купался и наряжался в приличный костюм, я спокойно поползла в парадную столовую, где возле камина в кресле сидел наш господин и читал свежие газеты. Увидев меня, он приглашающе похлопал себе по колену, на что я только гордо фыркнула. «Я ему что, дрессированная собака?» Салазар тихо рассмеялся и протянул мне руку, на которую я заползла, обвившись вокруг сильного предплечья. «Ну, маленькая Ламия, как ты оказалась в этом теле? Ты ведь человек, я правильно вижу твою женскую душу из иного плана?» «Да, сэр, я случайно тут оказалась, честно говоря, даже не знаю, что именно случилось со мной в прежней жизни. Я была здорова и не стара, так что, скорее всего, со мной произошел несчастный случай. Почему мою душу перебросило именно сюда, да еще и в тело змеи, я не знаю. Хотя подозреваю, что это из-за Тома. Он, как и весь магический мир, в моей реальности был просто частью ужасной сказки с печальным концом. «Расскажешь мне, маленькая Ламия?» — улыбнулся мужчина, а я засмотрелась на его сияющие глаза. «Расскажу, конечно», — отмерла я от наваждения. «Я у детеныша штатная сказочница, каждый вечер ждет историю на ночь. Это пока ты змея, а он ребенок», — усмехнулся Салазар. «Скоро он подрастет, и с его взрослением ты получишь второй облик. Вот тогда ваши отношения станут совсем иными, в одной постели будет не до сказок. Он мне как младший брат». Возмутилась я на такие гнусные инсинуации. «Нечего равнять все и всех под одну гребенку». «Ага, еще скажи, я не такая», — заржал этот нахальный тип. «Ладно, я все понял, вы просто мама Ламия и ее человеческий детеныш», — поднял он руки, словно сдаваясь. «Я не рассказывала тому, что я знала о его судьбе в альтернативной реальности», — проворчала я, успокаиваясь. «Что там его ожидало? Какая-нибудь мерзость?» Тут же посерьезнел Салазар. «Да, светлые назначили его дежурным козлом отпущения и свалили на него все преступления, сделав всебританским пугалом. Его убили, причем неоднократно, а всю магическую аристократию извели на корню, запретив кровные ритуалы и многие разделы магического искусства». Я замолчала, услышав от двери тихий шорох. Том стоял бледный, как привидение, и смотрел на меня расширенными глазами. Видимо, он услышал последние фразы и понял, что я говорил о его незавидной участи. «Иди к нам, мальчик», — позвал его Салазар. «Сейчас твоя партнерша расскажет нам все по порядку с самого начала, а уж потом спокойно решим, что именно мы будем делать, кого наказывать, а кого спасать». Том уселся на соседнее кресло, и Салазар передал меня ему, устроив на коленях. Я тут же свернулась в клубок, привычно поднырнув под ласкающую ладошку. «Не бойся, малыш», — прошипела я, успокаивая парня. «Уже не будет ничего того, что было рассказано в моем мире. Ты не станешь ужасным личем, я не позволю тебя убить, да и Дамблдора мы изгнали. А уж о том, чтобы он не стал светлейшим, позаботится наш лорд. Вот видишь, как он вовремя вернулся из путешествия. Кстати, милорд, а где вы гуляли и сколько времени для вас прошло в иных измерениях?» Я сглупил, невесело усмехнулся Салазар. «Не думал, что реальности будут настолько различными потоками, для меня прошло около 10 лет, и за это время я сменил 5 миров. Когда я перестал чувствовать маяк, то очень испугался, что никогда не смогу вернуться домой. Вы услышали зов, когда мы пробудили алтарь, милорд?» Полюбопытствовала я. «Да, я его не только услышал, но и моя магическая сущность потянулась навстречу», — ответил Салазар. «Я словно вышел из своей оболочки и рванул на правильный путь, как будто он был единственным вариантом среди множества дорог. Ух ты, как интересно!» — восхитился Том, временно позабыв о неприятном предыдущем разговоре. «Расскажите нам, сэр, я бы тоже хотел увидеть эти необыкновенные миры». «Ну», — протянул мужчина, — «начнем с того, что у многих жителей разных миров есть иная ипостась». «Что?» Чуть не подпрыгнул Том, хотя сразу успокоился, когда я возмущенно зашипела. «Это прямо как у Нагайна и Василиска, сэр. Не просто форма, как у оборотней, а второе тело. Вселенная бесконечна, мальчик, и населяют ее самые необычные существа», — по-доброму улыбнулся Салазар. «Но это слишком долгая история, так что предлагаю вначале немного подкрепиться». Несмотря на разочарование Тома, мы перебрались за стол, который был сервирован, как для королевского приема. Посмотрев на озадаченную мордаху своего наследника и на ряды приборов и бокалов, Салазар рассмеялся, сгреб в кучу множество сияющих ложек, ножей и вилок, оставив по 2 пары у своей тарелки. «Эй, эльф, кто дежурный?» — позвал негромко мужчина и велел беззвучно появившемуся Винке. «В обычные дни не надо сервировать все так помпезно, это отбивает мне аппетит. Когда будем устраивать торжественные обеды, я буду предупреждать об этом заранее. Ежедневные трапезы должны быть простыми, я хочу общаться со своей семьей, а не высчитывать, какой нож для рыбы, а какой для десерта». Понял меня, увидев кивок эльфа, Салазар отпустил его и принялся за ростбиф. Он отрезал нам с Томом по куску сочного мяса, а потом поднял свой бокал с вином. «Ну, что же, я рад вернуться домой, а еще больше рад, что меня здесь ждали. Честно говоря, даже и не надеялся, что у меня появится наследник, да еще и такой самостоятельный. Добро пожаловать в семью Слизеринов, Том и маленькая Ламия, теперь я позабочусь о вас. Часть 8. Примечание к части. Лаборатория. https://www.pinterest.ru/pin714861408410614 https://www.pinterest.ru/pin714861408410614 Когда Василиски присваивают чужие короны, они выглядят примерно так. https://www.pinterest.ru/pin1299971139232270939 Василиск под кодовой кличкой Салли прибыл в замок на следующее утро после возвращения любимого партнера Салазара, и понеслась у нас веселая жизнь. Эта шипящая ехидная парочка своим бесконечным ворчанием, но в то же время и заботой друг о друге напоминала мне престарелую чету супругов. А я тебе говорю, что ты снова растолстел и тебе надо сесть на диету. На себя посмотри, шланг магический. И вообще, хватит таскать мою корону. Мне ее гномы подарили за вклад в межрасовое сотрудничество. Да она тебе велика. Голова маленькая, мозгов мало. Гномы ее для меня делали, просто посмотрели на твою обиженную рожу, понадеялись на мое великодушие и отдали мое украшение тебе. Да у тебя в голове не мозги, а мешки с ядом. Они тебе и вместо соображалки, и вместо прокладки между мозгами и языком. А у тебя вообще никаких прокладок нет, поэтому и шарахался по мирам, как потеряшка безродный. И подобные разговоры продолжались постоянно, при каждом случае, когда Салазар и Салли встречались случайно или специально. Василиск почти постоянно проводил время на свежем воздухе, ползал в лесу, купался в теплой реке, грелся на вершине холма в солнечные дни. Лето стояло жаркое и сухое, и вся наша небольшая компания наслаждалась заслуженными каникулами. Салазар рассказывал о своем большом путешествии, да, именно так, как у товарища Бильбо Бэггинса, вышел за порог и попал в новую жизнь. Наш лорд побывал в 5 мирах, в каждом из которых он видел множество чудес и диковинок. В его дорожном рюкзаке с подпространством, магия, сила, нашлось множество интересных вещичек и странных продуктов необычного цвета, вида и вкуса. Нам подарили поющие раковины и браслеты-обереги от сглаза из нежно-зеленых камешков, которые нельзя было порвать или потерять. На кухню перекочевали душистые специи и травы, а в лабораторию были выгружены многочисленные свертки, запечатанные колбы, коробочки и пластиковые пакеты. Том сунул было любопытный нос во все эти богатства, но был одернут Салазаром. «Мальчик, обещаю, что разбирать все будем вместе, но сейчас не лезь, многие ингредиенты опасны для тебя, а на некоторых упаковках стоят охранные чары». Салазар потрепал Тома по голове, и тот расплылся в довольной улыбке. «Все-таки подростку так не хватало мужчины в семье». «Спасибо, сэр, мне так интересно, что именно вы привезли и как это можно будет использовать в зельях. А там есть чешуя инопланетных драконов, и драконов, и химер, и змей, и саламандр». Увидев вспыхнувшие восторгом глаза юного зельевара, Салазар рассмеялся. «Ладно, ладно, я понял, ингредиентами займемся в первую очередь. А еще, чтобы ты понимал, от кого какие запчасти, я солью в омут памяти воспоминания об общении с этими животными. Ура! Спасибо, сэр!» — радостно завопил Том. «Нагайна, ты же будешь смотреть вместе со мной, куда же я денусь?» — проворчала я, хотя мне и самой было интересно взглянуть на жителей других планет. «Милорд, а вы научите нас ходить путями, а вы хотите?» «Конечно, сэр!» — тут же подтвердил Том. «Это ведь так интересно, узнавать что-то новое, побывать в других реальностях, познакомиться со множеством существ. Пожалуйста, сэр. Ну как я могу сопротивляться образованию своего наследника?» — усмехнулся Салазар. «Как только тебе исполнится 17, сразу же отправимся в первый поход. А Нагайна, сэр?» — тут же насторожился Том. «Она же сможет пойти со мной, мы же ее не оставим здесь одну, вернее, если она захочет. Нагайна, ты же хочешь путешествовать с нами?» — обратился он уже ко мне. «Ну как же мы оставим прекрасную Ламию без присмотра?» — съехидничал Салазар. «Того и гляди, уйдем, а когда вернемся, она уже будет замужем за неизвестным мужиком и с целым выводком маленьких змеенышей. Что, что, Парень не мог подобрать слов от возмущения. «Что-что?» – рассмеялся зловредный лорд. «А то ты не знал, что лами превращаются в прекрасных полуженщин с чарующим голосом и замуж выходят за человеческих мужчин». Немного подумав, он добавил, «И за нечеловеческих самцов тоже могут. Хватит забивать ребенку мозги». Злобно зашипела я на скалящегося нахала. «Он еще маленький, чтобы задумываться о моей половой жизни. Я знаю, откуда берутся дети», – буркнул Том. «Сама же говорила, что приютские сироты взрослеют слишком рано. Просто я думал, что ты всегда будешь со мной, а не с каким-то посторонним мужиком». На этом наш информативный разговор предлагаю закончить. Решительно подвела я итог беседы. Про свою личную жизнь я подумаю сама, а вы думайте о себе, раз вы уже такие взрослые и умные самцы. «Ладно, Нагайна, не обижайся», — погладил меня Том. «Я больше не буду вмешиваться в твои планы. Я не обижаюсь, и вмешиваться ты можешь, просто пока не время говорить о таком. Я пока еще просто змея, а не какая-то там ламия-красотка. Может, я перекинусь в страшную жирную ворчливую бабу со змеиным хвостом и отсутствием музыкального слуха». На это заявление рассмеялись уже все вместе, даже Салли похихикал, но потом успокоил меня тем, что страшных ламий тем более с излишним весом на свете не бывает. И хотя я и попаданка, но мое тело будет не из прежней жизни, а именно волшебным, и, стало быть, прекрасным. Я на это заявление только хмыкнула, были бы плечи, пожала бы ими. Пока для меня все эти пляски со второй ипостасью проходили по разряду легенды и мифы сказочных народов и были неактуальны. Гораздо важнее было то, что наш лорд и глава принял нас, как будто все так и должно было быть. И он действительно относился к тому как к своему наследнику и сыну, для меня это был показатель его характера и натуры. Поэтому я не могла не спросить об одной тревожащей меня сплетне. «Милорд, а это правда, что вы ненавидите маглов и маглорожденных волшебников? Нам рассказывали, что вы хотели изгнать их из Хогвартса, потому что грязнокровкам не место рядом с чистокровными магами». «Что?» Салазар от возмущения чуть не начал заикаться. «Волшебные дети – величайшая ценность. А если они родились в семье простецов, то это просто подарок магии. Одно дело – унаследовать дар от предков, и совсем другое – поцелуй великой, пробудивший в обычной крови волшебную силу. Мне ни за что любить маглов, их представители когда-то убили мою супругу, но и равнять всех под одну гребенку – не выход. Чем виноваты дети, если их за стихийные выбросы сжигали на кострах, как колдунов и дьявольских отродий? Узнаю, кто распространяет обо мне такие сплетни, устрою кровавую месть за поругание чести слизеринов. Простите, милорд, просто вас так давно не было, что волшебное сообщество причислило вас к когорте темных волшебников», — пояснила я возмущенному Салазару. «Ваше таинственное исчезновение представили как изгнание вас из школы, будто бы ваши товарищи-основатели уволили вас из Хогвартса, не сойдясь во мнении о воспитании и обучении студентов. Они втроем были светлыми и хотели учить маглорожденных волшебников, а вы были против, вот вас большинством голосов и того. Я такого бреда еще не слышал», — потрясенно пробормотал Салазар. «Годрик был боевым магом. Он убил за свою жизнь сотни, если не тысячи людей. Как его можно назвать светлым? Хельга была демонологом-химерологом и в теплице разводила вовсе не аптечную ромашку, а плотоядные растения, охранников для дома. Арвина была едоделом. Она мне фору даст в этом искусстве. А уж какие заказы она принимала, магловские богачи с удовольствием решали конфликты с помощью ее произведений. Могу даже сказать, что это были истинные шедевры, короли среди ядов, а она была их создателем. Но почему именно я стал злодеем и темным? Милорд, вы же знаете, что тот, кто уходит, оставляет за своей спиной кучу сплетников», — вздохнула я, уже жалея, что начала этот непростой разговор. «Вы не могли защитить свою репутацию, семьи у вас не осталось, а все люди любят сплетничать и копаться в чужом грязном белье. Но теперь я вернулся и никому не позволю трепать имя слизеринов», — жестко ответил Салазар. «Я уже знаю, что надо предпринять, а если кому-то не понравятся мои действия, так я никого не волить не стану, пусть валит с островов, планета большая, каждый найдет для себя пристанище. Так что, Том, готовься, на третий курс ты поедешь в официальном статусе моего наследника. Мы сразу покажем, что слизерины есть, были и будут, как бы не хотел кто стереть наш род и имя из истории и жизни». «Хорошо, сэр, как скажете», — кивнул Том. «А вы поедете в школу, увидишь, мальчик», – зло прищурился Салазар. «У меня много работы до начала нового учебного года, но когда есть желание и средства, любая проблема решается за одно мгновение. Мне надо навестить гоблинов, эти коротышки дадут мне полный отчет за эти годы, в конце концов». Половина Гринготтса принадлежит нашей семье с самого основания банка. Мы с Томом только рты открыли от такой информации. Вот это да. А мы и не знали, и, скорее всего, нам такую неважную мелочь даже не сообщили бы. Вот же ушастые гоблы, хотели обойти такой факт, что наследник является и совладельцем банка. Ну ничего, будет им сюрприз в виде злого, как Василиск, Салазара. Он им живо объяснит, что не вмешиваться в дела волшебников и утаивать факты от совладельца – разные вещи. Мне их даже немного жаль. Хотя нет, ни капли не жаль. С того разговора Салазар начал днем пропадать из дома. Он всегда завтракал с нами, расспрашивал о планах на день, находил время позаниматься с Томом в лаборатории или показать новые интересные чары. Вечером он приходил поздно, ужинал у себя в гостиной, и как рассказывал восторженный Винки, старший хозяин совсем себя не бережет. Он так стремится вернуть величие роду, что не спит по полночи, читая много-много писем и бумаг. Суетливое, насыщенное, но очень интересное лето подходило к концу. Школьная сова принесла тому письмо из школы, где было много новых дисциплин. И письмо это было подписано для Томаса Марвала Ридгла, наследника Слизерина, что заставило парня буквально засиять от гордости. Наконец-то его признали, и не будет самозахваченного лордства, которая ничего не стоит и не дает никаких преимуществ в жизни. Симпатичный портной, мистер Пранк, прибыл в замок в середине августа по приглашению нашего лорда. Он обсудил с Салазаром все нюансы, потом разложил образцы ткани и фурнитуры и начал творить. Мы с Томом наблюдали, как прямо в воздухе возникают иллюзии двух фигур, типа манекенов в натуральную величину. Мистер Пранк деловито размахивал палочкой и творил наброски нарядов. Парадные костюмы, учебные мантии, рубашки, жилетки и шейные платки, пальто, плащи, брюки, в общем, все, что может потребоваться джентльмену для удобства и приличного внешнего вида. После портного пришла пора сапожника. Этот достойный маг, на вид лет 300, отзывался на имя Колин, без фамилии, без мистер, просто Колин. Он также подробно объяснял все чары, которые могут быть наложены на его товары. Показывал кучу образцов кожи, меха, набоек и каблуков. Демонстрировал разнообразные шнурки и пуговицы, кованые карабины и еще магия знает что. Бедный Том вначале пытался что-то выбирать, но потом смирился и отдал общение с маньяками-мастерами на откуп милорду, скромно притаившись вместе со мной в глубоком кресле. Пока Салазар с жаром спорил, махал руками и убеждал гениев моды в своем видении собственного образа и образа наследника, мы с моим мальчиком спокойно пили напитки и ели вкусные свежие шоколадные печеньки. Я довольно вздыхала. Правы были люди из моего прежнего мира, на темной стороне намного приятнее и вкуснее жить. Часть 9. На вокзале было очень многолюдно. Из-за большого количества иностранных студентов все любопытствующие прибыли 1 сентября на Кингс-Кросс, чтобы лично лицезреть новичков и их сопровождающих. Столпотворение творилось нешуточное, и тому вместе с вещами и мной пришлось буквально проталкиваться среди людей. Сдав багаж, мы поспешили укрыться в слизеринском вагоне, где троица товарищей уже заняла отдельное купе. Как только мы вошли внутрь, Яксли быстро накинул на дверь чары и вздохнул. «Фуха, Ридгл, наконец-то ты явился!» — смахнул он со лба воображаемый пот. «Все будто обезумели с этими новичками. Меня провожали 5 человек. 5. До меня на первый курс одна матушка отправляла, остальным было не досуг. Карбон, что ты возмущаешься?» — лениво протянул Малфой. «Вон Карвуса вообще чуть ли не всем кланом провожали, боятся за своего наследничка. Говорят, что из Шармбатона прибыли полувилы, как бы ни окрутили наивного мальчика. Абраксас, я тебе сейчас рот залеплю», — прорычал Лестриндж. «Самого-то и бабуля с дедулей, и родители провожали, тоже боятся?» «Не, наоборот, наслаждаются», — засмеялся Малфой. «Там же не только чужие, но и французские кузены и кузины прибыли, полюбуйтесь на целую толпу блондинов по фамилии Малифуа. А ты, Ридгл, тебя никто не провожал?» — поинтересовался Карбон. «Твой опекун скрывается от общества, не скрывается, а просто был в тени. Но скоро он себя покажет во всей красе», — усмехнулся Том. «И даже раньше, чем вы рассчитываете. Ух ты, Так он новый преподаватель, тут же заинтересовался Малфой. Отец говорил, что с этого года у нас добавится куча новых предметов, но по какой причине так расщедрился опекунский совет, так и не признался. Увидите все в школе, довольно улыбнулся мой маленький интриган. Там нас ждет очень много перемен, но надеюсь, что все они к лучшему. Всю дорогу парни обсуждали нововведения в школе, а я дремала под перестук колес. Меня время от времени будил Том, чтобы напоить сливками или накормить мясом, но потом я снова погружалась в дрему. Окончательно проснулась я только на перроне, когда сырой ветер рванул край моей любимой старой сумки, единственной вещи, которую Том отстоял от уничтожения. Наша компания уселась в кареты и направилась к сияющему в ночи замку. В большом зале нас ожидала перестановка. Вместо четырех длинных столов помещение наполняла куча столиков на четыре человека и удобные стулья с мягкими сиденьями. Скатерти были не белые, а фисташкового цвета. Приборы сияли серебристым блеском. Фарфоровые тарелки были украшены хогвартским гербом на ободке. Парящие над головами свечи заливали все золотистым светом, а зачарованный потолок демонстрировал звездное небо каких-то тропических широт. Все расселись за столами, наша компания оказалась у стены под флагом своего факультета. Профессора, многих из которых мы не знали, торжественно заняли свои места. Двери отворились, за деканом Гриффиндора следовала немаленькая толпа новичков. Вначале прошло распределение первокурсников, потом зачитали списки взрослых учеников с распределением их по домам. Когда все студенты расселись, на трибуну поднялся директор Диппет. Он оглядел всех присутствующих и торжественно произнес: «Все мы присутствуем сегодня при историческом событии, которое дает начало новой эпохи в Хогвартсе. Вы все знаете, что в этом году увеличилось количество дисциплин, и это произошло с подачи нашего многоуважаемого основателя школы. Дорогие ученики, поприветствуйте лорда всеобщей магии Салазара Слизерина».